Стоит, однако, оговориться, что Милютин нисколько не сомневался в искреннем желании молодых великих князей, генералов, офицеров сражаться за правое дело. Об умонастроении и духе царивших в этой среде свидетельствует, в частности, такой эпизод. В октябре прошлого года адмирал Лисовский прислал на имя государя секретное письмо. Адмирал советовал отозвать его сына, великого князя Алексея Александровича, и племянника, великого князя Константина Константиновича, с наших кораблей, находившихся в Средиземном море. Предполагалось, что с началом войны эти корабли выйдут в океан и будут действовать в качестве каперов для нанесения ущерба английскому торговому флоту. Адмирал считал, что неудобно посылать на крейсерство царского сына, так как велика опасность захвата корабля в плен. В кабинете государя сидели князь Горчаков, граф Адлерберг, генерал Милютин и наследник. Александр Николаевич, не говоря своего мнения, дал прочесть письмо наследнику и спросил его мнение. «Скажи, прежде других, как ты смотришь на это?» «Государь!» Обычным спокойным тоном отвечал тот, не задумываясь. «Моему брату было бы обидно, если бы у него отняли команду над фрегатом при таких обстоятельствах». «Подойди сюда», — подозвал Александр Николаевич. Обнял сына, расцеловал и заплакал. «Спасибо тебе, что ты так судишь. Таково же и мое мнение. Я не сомневаюсь, что все мои дети сказали бы то же самое. Как не тяжело отцу подвергать сына опасности, но я уверен, что каждый из моих детей исполнит свой долг честным образом и с радостью. Они должны подавать пример». Император был так растроган, что не обратил внимания на продолжение письма, где сам великий князь Алексей с горечью писал, что больно с таким молодецким экипажем служить на таких плохих судах. Удаль и молодечество, а не трезвый расчет, преобладали и в зимнем, и в армии. Молодое поколение рвалось в бой. Наследнику было дано крупное формирование, названное Рущукским отрядом, а великому князю Владимиру Александровичу 12-й армейский корпус, командир которого, опытный генерал Ванновский, пошел начальником штаба к цесаревичу. Прибыли к армии генералы Скобелев-младший, Гурко, Радецкий, Драгомиров, Лорис Меликов. Писались диспозиции, вырисовывались карты, воодушевление было необычайное, серьезного сопротивления от турок не ждали. Между тем противостоящая русской турецкая армия под командованием Абдул-Керима Надир-Паши была равна по численности русской. Уступая в боевой подготовке, турки превосходили в вооружениях, имея новейшие английские и американские винтовки, более скорострельной и с большей точностью стрельбы. Правда, агентурная сеть полковника Петра Паренцева обеспечила русское командование исчерпывающими данными о диспозиции турецкой армии. Это сильно помогло. 10 июня первые 10 рот Рязанского полка переправились на правый берег Дуная, с боем заняв Буджакские высоты. Турки догадались о нашем намерении и возвели сильные батареи. Паренцев сообщил, что их позиции намного слабее в районе Систова, в глубокой тайне. Там началась подготовка к переправе всей армии. В ночь на 15 июня, совершенно неожиданно для турок, основные силы русской армии начали переправу от Зимницы на Систов. Государь проснулся в тот день в 4 часа утра. Небо было пасмурное, на улице небольшой деревеньки царила полнейшая тишина. В маленькой комнате было душно, и он распахнул окно. В комнату хлынула струя свежего холодного воздуха, донеслись петушиные крики. Наскоро выпив чаю, Александр Николаевич послал генерал-адъютанта Рылеева, главнокомандующему, за новостями. Но тот по дороге встретил самого великого князя. «Какие сведения?» — спросил император брата. «Переправа идет. На Систовском берегу бой», — ответил великий князь. «Знаешь, у меня примета», — обратился к нему Александр Николаевич. «Когда перед каким-либо важным событием мне снится отец наш, то всегда бывает благополучный исход. Сегодня я видел папа. Он обнял меня и благословил. Я передаю тебе его благословение.